«Ну, я же все-таки нюхач», — напомнил я. «Заблудиться по-настоящему я нигде не могу, только заплутать по рассеянности. Да и то, знали бы вы, как долго я этому учился». «Специально учился плутать?» «Ну да. Довольно скучно все время точно знать, где находишься и что в какой стороне. А для нюхача это почти неизбежно. Единственный выход – научиться не анализировать поступающую информацию, не делать умозаключений, особенно правильных. В детстве я твердил про себя стишки, чтобы отвлечься, но это, честно говоря, не очень помогало. А вот, к примеру, пересказывать по памяти какой-нибудь сложный древний текст, вроде «Книги безумий», попутно переводя его на иррашийский, – именно то, что надо. Главное – вовремя остановиться, чтобы совсем не спятить. В общем, найти дорогу домой мне обычно гораздо легче, чем ее не найти. И вчера я просто принюхался, почуял слабый запах речной воды и пошел в том направлении, рассудив, что в каком бы месте ни вышел к Хурону, мне это по пути. Правда, я все-таки немного поплутал, несколько раз заходил в тупики, возвращался, отправлялся в обход и, наконец, оказался на берегу. Кстати, почему-то вовсе не в центре, а в старом городе, неподалеку от моста Кулуга-Минончи. Но это меня как раз не очень удивило. Ясно же, что бродил по заколдованным кварталам. В голову не приходило, что такие места остались. Думал, все в столице расколдовали сразу после принятия кодекса. «Мать твою, четырежды через лисий хвост!» — с чувством сказал сэр Джуфин. Я подумал, как жаль, что мы не были знакомы в ту пору, когда я учился в Королевской высокой школе и писал научную работу, посвященную сравнению особенностей традиционной брани разных областей графства Шимара. Сколько народу тогда опросил, а вот это выражение про мать и лисий хвост ни от кого не услышал. То ли оно совсем малоизвестное, то ли шимарцы вспоминают его только в самых крайних случаях. Я надеялся, что шеф еще что-нибудь этакое скажет, но он лишь покачал головой. «Не так-то просто переварить твои новости. Попасть на темную сторону по запаху – это еще хоть как-то в голове укладывается. В конце концов, я сам не раз проваливался туда, просто приходя в соответствующее настроение, а ароматы, насколько мне известно, оказывают на него довольно сильное влияние. Но выйти с темной стороны, положившись исключительно на обоняние, даже вообразить не могу». При том, что усердно коллекционирую способы быстро вернуться оттуда домой. Впрочем, твой метод все равно не подойдет никому, кроме тебя самого. «Значит, это место называется «Темная сторона»?» — спросил я. «Совершенно верно. Хотя говорить о темной стороне место все-таки не совсем правильно. Ай, ладно, называй как хочешь, лишь бы тебе самому было понятно». Мне была более-менее понятна версия про заколдованный квартал, но поскольку уже ясно, что я ошибался, хотелось бы узнать, что это такое на самом деле. «Хороший вопрос», — усмехнулся сэр Джуфин. «Имей в виду, точного ответа на него не существует. Только многочисленные попытки хоть как-то объяснить непостижимое более или менее удовлетворительные.